когда Хазелтайн обнаружил, что его использовали, маг, естественно, во внимание не принимал. Мне предлагалось самому позаботиться о собственной персоне. А учитывая, что очень скоро за мной начнут охотиться безжалостный русский убийца и крутой техасский миллионер, поневоле придется соответствовать лестным характеристикам начальства, если хочешь остаться в живых. Я улыбнулся. Что ж, история о вашей благодарности за некую мифическую услугу сразу показалась мне малоубедительной, — заметил он. Итак, мне предстоит поработать на вас неделю-другую. Вернее, мы будем работать вместе, напарник, — на удивление тактично сказал я. По правде говоря, вы уже 3 дня занимаетесь этим делом, с тех пор, как отправились волкеркой. Мне хотелось, чтобы вы поближе познакомились с островами, а заодно заставили местных ребят поверить, что вы всего лишь начинающий рыболов, одержимый страстью самому поймать большую марлинь. Даже когда щелкаете фотоаппаратом для гипотетической статьи о великом Хазелтайне, который ловит 1000-фунтовую рыбину на 6-футовую бичеву, чушь собачья. Вы когда-нибудь ловили на эту штуку? Да она разрывается под собственным весом, стоит позволить рыбе размотать ее на какую-то 100 ярдов. Если у вас нет хорошей лодки и по-настоящему опытного шкипера, который умеет буквально удерживать рыбу за хвост, можно сразу отказаться от этой затеи. Он скривился. — Как у вас дела с фотоаппаратом и пленками? Их хватит, чтобы произвести соответствующее впечатление, куда бы нас ни занесло. Если нет, лучше утром побегать по магазинам и всем запастись. На что я ответил. — Мне придется сделать небольшой крюк и заглянуть в Нассау, мистер Хазелтайн. Я надеюсь найти там все, что понадобится. Большая часть у меня уже есть. Некогда мне действительно приходилось зарабатывать этим на жизнь. — Кто посылает вас в Нассау? Этот человек из Вашингтона? Карие глаза Хазелтайна сузились и на мгновение стали тускловатыми и неприятными. — Мы договаривались, что вы поступаете в полное мое распоряжение. Думаю, мне следует ему позвонить и прояснить. — Успокойтесь, мистер Хазелтайн, — сказал я. — Как бы то ни было, мне сдается, что эта поездка как-то связана с вашим делом. Мне хотелось бы разрешить свои сомнения, прежде чем что-либо предпринимать. Не могу поделиться с вами подробностями, потому что тут замешаны люди, о которых вам не следует знать. Нужно же показать, что мы соблюдаем секретность. — Да, конечно. Он продолжал с недоверием разглядывать меня и имел на то все причины. Последнее мое заявление основывалось исключительно на соображениях дипломатии. Нельзя сказать, что я намеренно говорил неправду, но и в том, что это правда, я был далеко не уверен. Хазелтайн медленно расслабился. Ну, ладно. Раз уж вам хочется немного поиграть в секретного агента, думаю, с меня не убудет. Мы доберемся в любое нужное нам место и из Нассау, как только вы будете к этому готовы. Кстати, с чего это тебе вздумалось величать меня мистером Хазелтайном, Мат? Я улыбнулся. В нашем деле предпочтительно проявлять уважение к большим шишкам, Билл. Во-первых, завоевываешь их расположение, а во-вторых, культивируешь в них иллюзию неуязвимости на случай, если все-таки придется в них стрелять. Он улыбнулся мне в ответ. Мы стали друзьями, почти друзьями. «Хотел бы я быть уверенным, что ты шутишь», — сказал он. «Бьюсь об заклад, ты пристрелишь меня без малейших колебаний, если я встану на твоем пути. Тебя не интересует, что я намерен искать с твоей помощью?» «Это в море-то исчезнувших кораблей», — я пожал плечами. «Ладно, раз уж тебе хочется, валяй, рассказывай. Но после твоего недавнего вступления я могу предположить, что его зовут Фипс, Уэллингтон Фипс. По крайней мере, это единственный человек, о котором мне доводилось слышать, пропавший за последнее время в этих местах. Кстати, припоминаю, что в связи с ним упоминался и ужасный треугольник. Кажется, состоятельный подрядчик с западного побережья, который приплыл сюда на своей яхте, чтобы поучаствовать в регате. Амета-2, не знаю, что это означает, пропал какое-то время назад в пути из Бермуд в Палм-Бич. Об этом рассказывали по телевизору. Типичное исчезновение из ряда тех, о которых ты рассказывал. неуцелевших,